Сюину покраснела и слегка кивнула. Она смущенно опустила голову, потому что это чистое девичье чувство было гораздо приятнее, чем раньше. Имя. Сюину – снежная богиня. Раса. Дух зверя – женщина, небесный снежный дракон. Стадия совершенствования. Один и краткий ранг бога, эксклюзивно. Уровень силы. Один и краткий ранг бога средней ступени, базовый. Состояние. Ранен, разрушение энергии уничтожения. Юньлун был поражен статусной панелью Сюину, но также смущен эксклюзивной частью ее стадии совершенствования, поэтому он попросил не объяснить. Сюину, снежная богиня, получила неполное место морского бога во вселенной Дауладалу 101, что сделало ее исключительным богом в этом месте. Тем не менее, это означает, что ее власть ограничена только этой альтернативной реальностью. Покидая Дауладалу 101, власть Сюину над четырехмерными пространствами ослабла на 50%, и, учитывая, что это место обречено без божественного царства, она, скорее всего, потеряет свое божественное место через один месяц. Что вы имеете в виду? Юньлун крепче обнял тело Сюину. Сюину взволновался еще больше и пробормотал. «М-мастер, боги в этой вселенной не непобедимы, хозяин. Вы можете разорвать их божественность и уничтожить их божественную искру, душу, с помощью вашего небесного правителя. И без божественного царства в качестве якоря и планарной энергии, чтобы стать божественной ци, бог не мог бы существовать. Это невероятная удача, что Сюину, снежная богиня, прошла через обогащение пустынной древней боевой арены, чтобы стать новым богом в этой обреченной альтернативной вселенной. Без этого она умрет, когда примет неполное место бога моря. Когда Дауладалу 101 действительно будет уничтожен, Сюину будет в порядке и только потеряет свой авторитет, вот и все. Юньлун был неловко тих, слушая скучные объяснения Ня. Просто подумайте о такой возможности. Он мог потерять Сюину в этой альтернативной вселенной и ничего не мог с этим поделать. Кроме того, кривая улыбка появилась на лице Юньлуна, когда он увидел, что самая значительная способность небесного правителя подверглась цензуре со стороны системы. Начнем с того, что это не имеет большого значения, потому что он не знал названия навыка. В отличие от его другой способности вечного Мангекю Шарингана, у этого навыка нет названия. Он знал этот эффект, но по какой-то причине не мог его назвать. «Ты безрассудна, Сюину, и я думал, что я самый упрямый человек в нашей группе». Юньлун обнял снежную богиню и вздохнул. А богиня, о которой шла речь, была сбита с толку. Юньлун покачал головой и объяснил Сюину упрощенную информацию от Ня, оставив недавно вознесенную богиню безмолвной на несколько мгновений. И после того, как она услышала все из уст своего учителя, даже Сюину согласилась, что она была безрассудна. Сюину почувствовала божественность внутри себя и прошептала: «Я могла умереть. По крайней мере, сейчас все в порядке». Юньлун нежно погладил Сюину по голове. «Не переусердствуй, потому что ты достиг Царства Божьего раньше меня. Это удивительное достижение, учитывая, что я унаследовал должности двух богов». Кагуя вышел из портала и спросил: «Хаем, бог разрушения побежден?» «Да». Сюину победила его, вонзив меч прямо себе в грудь. «Лекарственные таблетки больше не действуют на божественное тело Сюину, поэтому мне пришлось использовать свои целебные способности, чтобы полностью вылечить ее». Юньлун слабо улыбнулся. Он положил руку на окровавленную грудь Сюину и заставил ее на мгновение захныкать. Она также стиснула зубы от боли, когда он вытащил меч уничтожения. Даже доспехи морской снежной богини не могли полностью защитить ее. Имя. Меч уничтожения. Тип. Проклятое оружие, наполовину запечатанное. Описание. Второе оружие бога разрушения, обладающее врожденным эффектом уничтожения врага, которое может уничтожить божественную душу. Глаза Кагуи загорелись, когда она увидела меч уничтожения. Она никогда не видела такого завораживающего оружия, которое могло бы обладать чуть меньшей божественностью, чем закон разрушения. Вот, Юньлун метнул меч в Кагую. «Я вижу, что ты хотела смотреть этот меч. Это оружие, убивающее богов, так что найдите способ воспроизвести уникальные свойства этого оружия, потому что это может помочь нам позже. Кроме того, не давай снова что-нибудь опасное своей сестре, например, трон морского бога. Сюину могла умереть из-за этого, ты же знаешь». Когда Кагуя схватилась за рукоять меча уничтожения, ее глаза расширились, когда она услышала замечание Юньлуна. Она перевела взгляд на Сюину и обеспокоенно спросила: «Что с тобой случилось, Сюину?» Сюину взглянул на Юньлуна и в ответ дал Кагуе то же объяснение, что и ей, оставив богиню кроликов ошеломленной на месте. «Я в порядке, сестра Кагуе». Она могла видеть, как тело Кагуе слегка дрожит. «Я бы не стал винить тебя за то, что ты дал мне шанс стать богом. Это моя глупая мечта с самого начала». Когда Юньлун исцелил тело Сюину грацией белого света, она вылетела из его объятий к Кагуе и утешила ее медвежьими объятиями. Из других служанок Сюину, самая близкая сестра Кагуи. Не скажу, что отношения Кагуи с другими плохи, но Сюину, казалось, общалась и разделяла некоторые проблемы, как и она. Юньлун решил забрать доспехи и топор бога разрушения в море. Они спокойно парили над поверхностью воды со слабым фиолетовым свечением. Обнаружено вакантное место бога. «Ты хочешь претендовать на трон бога разрушения?» Вспомнив предыдущее предупреждение от Неа, Юньлун улыбнулся и ответил. «Нет, неизвестный трон проявил себя в мире. Неизвестный трон поглотил трон бога разрушения. Поглощение в процессе. Подожди. Юньлун хотел приказать Неа остановить это неизвестное продвижение, но перед ним возник черный трон и поглотил окружающий фиолетовый свет. Он потерял дар речи, уставившись на неизвестный трон с несколько раздраженным видом. Он попытался использовать сканирование Неа на черном троне, и появилась пустая системная панель. Ни названия, ни типа, ни даже описания происхождения этого неизвестного трона. Это был первый раз, когда Неа не смог дать ему достоверную информацию. «Нет, это второй раз», — вспомнил Юньлун Бэтмена на записи Universal Sword. «Этот человек не существует в базе данных его системы, что делает его еще более загадочным. Он мог бы даже подумать, что Бэтмен каким-то образом связан с этим неизвестным троном. Этот парень занимается троллингом. Он наблюдал, как неизвестный трон снова входит в его инвентарь. В этой атмосфере больше не было и следа божественности бога разрушения. Он полностью исчез из этой альтернативной вселенной. Малиновые глаза Юньлуна внезапно становятся холоднее, потому что последняя частичка души Даумина летит к Сюину. Он не позволит ему. «Куда ты идешь?» Он равнодушно прокомментировал это, хватая душу Даумина. «Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе снова ранить мою прекрасную Сюину? Умри!» Бум! В воздухе произошел небольшой духовный взрыв, вызвавший панику в душе Даумина. Он даже не смог вовремя среагировать, прежде чем был стерт духовной силой Юньлуна. «Ты убил Даумина! Смертный грех! Чревоугодие было активировано! Вы приобрели прожорливую обезьяну с золотистым мехом воинственную душу! Вы получили навыки скручивания неба и земли и воплощения обезьяны! О, неплохо!» Юньлун улыбнулся и вернулся к Кагуе и Сюину. «Они утешают друг друга уже несколько минут. Давайте вернемся на поле боя. У нас есть кое-какие незаконченные дела в этом месте». Сюину и Кагуя кивнули в знак согласия, создавая черный портал прямо на поле боя. Их внезапное появление вызвало шок в этом районе. «Я убил Дауминга или того, кого ты назвал богом разрушения. У вас, ребята, прямо сейчас есть два варианта. Отдаться мне, как эта женщина», — объявила Юньлун, таща Аинь на коленях, — «или умри, сражаясь со мной». Вздох вырвался у всех одновременно. Некогда могущественная богиня Асура в жалком состоянии лежит на земле с пустым выражением на лице. Она похожа на собаку, которую хозяин наказал. «Эн, ни за что, богиня Асура. Я — это действительно Аинь?» Они не могли поверить своим глазам, но пейзаж перед ними был ясен для их судеб. Один за другим люди начали опускаться на колени с испуганными выражениями на лицах. Юньлун ухмыльнулся и перевел взгляд на Биби Донга из этой альтернативной реальности. Она осталась внутри барьера, который он создал, прежде чем сразиться с богиней Асурой. Биби Донг казалась в порядке, если не считать этого неуверенного выражения, застывшего на ее лице. В конце концов, это событие казалось ей таким нереальным. «Здесь кто-нибудь есть?» Он метнулся в ее сторону и постучал по барьеру, как будто это была дверь. Однако вместо того, чтобы принять шутку Юньлуна, Биби Донг дотронулась до барьера своей хрупкой рукой и спросила: «Мой сын, ты действительно мой сын?» Юньлун усмехнулся и ответил: «Да, я твой сын из другого мира». Глава 329. Изначальная богиня меча. На следующий день после некоторого покорения альтернативной реальности Даулуа Далу 101 Юньлун лежал на кровати и, уставившись в потолок с усталым выражением лица. Он тренировался в течение 9 лет без должного расслабления, поэтому ему трудно отдыхать. Кровать слишком мягкая. Это все равно, что лежать на зефире, медленно опускаясь на пол. «Слева от тебя». Смешок сорвался с губ женщины. Юньлун улыбнулся и ответил: «Доброе утро, Юнси. Подумать только, ты прокрадешься в мою комнату и переспишь со мной. Ты стал довольно смелым, ха, да». Чу Юньси сейчас лежит на кровати рядом с Юньлуном с улыбкой на лице, и она захихикала еще больше, услышав его утреннее подшучивание. «Ну, учитывая, что мы заперты в течение 9 лет вместе, не имея возможности прикоснуться друг к другу, я бы сказал, что женщине тоже нужно облегчение, молодой господин». Она игриво подмигнула. Чу Юньси была весьма удивлена безмолвным взглядом своего молодого хозяина. После тренировки на пустынной древней боевой арене Чу Юньси любит дразнить своих товарищей. Чжу Чжуюн по какой-то причине даже назвал ее садисткой. Слегка зевнув, Чу Юньси ухмыльнулась и медленно расстегнула свой халат перед глазами Юньлуна. «Ты хочешь позавтракать или я утром?» – застенчиво спросила она. «Тогда чего же мы ждем?» Юньлун немедленно вернул ухмылку Чу Юньси страстным поцелуем в ее губы, просовывая свой язык глубоко внутрь. Милфа буквально была застигнута врасплох, с удивлением наблюдая за этими нереальными малиновыми глазами. Всего за несколько секунд она уже попала в его объятия. Какой сюрприз, потому что Чу Юньси думала, что Юньлун будет более застенчивой. Стон сорвался с губ Чу Юньси, когда Юньлун задел ее плечо. Юньлун потянулась к ее ушам и прошептала: «Какая непослушная служанка, знаешь, не дразни так своего хозяина. В конце концов, мне тоже нужно было хорошо расслабиться. В любом случае, я хочу теплый завтрак», — он продолжил, весело посмеиваясь. Чу Юньси надулась и скрестила руки на груди, отчего ее пышные достоинства слегка покачнулись. «Эти прекрасные горы высыпались бы сейчас, если бы спальный халат был свободнее». Юньлун обнял Чу Юньси сзади и добавил: «Я буду ждать, это мое поражение. Я вернусь через 30 минут, ничего не делай и расслабься, хорошо?» Чу Юньси сокрушенно вздохнула и чмокнула Юньлуна в щеку. Юньлун слегка кивнул и посмотрел на прекрасную спину Чу Юньси, когда она выходила из комнаты. Он издал ленивый стон, слезая с кровати и чувствуя плоть на своих ногах. На его лице быстро появилось кривое выражение. «Ан, спасибо вам, мастер». Он посмотрел вниз и увидел Чжу Чжуюн, полуобнаженную в своем скудном наряде горничной. Он не мог удержаться и закрыл лицо ладонью, потому что эта мазохистка каким-то образом свела свое присутствие на нет и решила стать ковриком на полу. Это, конечно, посвящение, но судя по сияющему лицу Чжу Чжуюня, она вдыхала и выдыхала так, словно бежала марафон. И в отличие от женщин ее возраста, у Чжу Чжуцин не так много потребностей. «Как долго ты там находишься?» — он спросил, повинуясь инстинкту. Чжу Чжуюн замурлыкал и ответил: «С тех пор, как ты заснул, ровно 9 часов, 42 минуты и 69 секунд. Разве это не должно засчитываться как 43 минуты?» Юньлун удивленно уставился на нее. Мазохистка игриво махнула рукой. «Мелкие детали, не переусердствуйте, мастер. Почему бы тебе не проверить Звездную Империю Ло из этой реальности? Ты мог бы найти свое второе я». Юньлун щелкнул Чжу Чжуюня по лбу и вышел на веранду своей комнаты. Он наблюдал за пейзажами небесного города Дау со странной улыбкой, потому что это место определенно было другим. Небесный город Даула 101 похож на средневековую Европу с некоторой древней китайской эстетикой. В центре этого огромного поселения была даже башня с часами. О, да, Юньлун в настоящее время находится в клане Семи Сокровищ. Только это место достаточно хорошо, чтобы остановиться в нем на данный момент. Чжу Чжуюн хмыкнул и ответил: «Нет, посещение империи звезд Ло было бы скучным. В этой империи нет ничего достойного упоминания, так что я предпочел бы провести время с вами здесь». «Это так? Теперь, когда ты упомянул об этом, я не учил тебя, как использовать ауру, как Чжуцин, верно?» Юньлун ответил, наблюдая за городом. «О!» — глаза Чжу Чжуюня взволнованно заблестели, когда он услышал приглашающий ответ Юньлуна. Он не мог научить ее ауре, потому что прямой физический контакт был невозможен для них на пустынной древней боевой арене. Сила Чжу Чжуцина возросла, когда он овладел аурой, так как же Чжуюн мог не быть взволнован? «Давайте сделаем это». Она могла только кивнуть головой, как цыпленок. Юньлун положил руку на голову Чжу Чжуюн и направил свою ауру в ее тело. Темно-малиновая энергия вырвалась из его ладони, накрыв ее, как яйцо. Чжу Чжуюн закрыла глаза и почувствовала, как все внутри ее тела резко зашевелилось. Ее меридианные пути вспыхнули аурой Юньлун, и, как и у ее сестры, сердце Чжу Чжуюн развивалось экспоненциально. «Приятного сна, Чжуюн», — прокомментировал Юньлун, ожидая завтрака Чу Юньси. «Ты собираешься проверить координаты родной планеты, хозяин?» Перед глазами Юньлуна появилась системная панель. «Конечно», — небрежно ответил Юньлун. Как вспышка, тонна информации хлынула в его голову. Многообразные пути непросты, и постижение таких обширных знаний заняло у богов миллионы лет. Он ухватился за каменную оконную раму и раздраженно стиснул зубы, потому что его разум внезапно захлестнуло знание более высоких измерений. Это похоже на то, как система запихивает ему в голову гору знаний. В какой-то момент Юньлун перестал переваривать информацию и позволил знаниям естественным образом перетекать в его духовное море, заполнив его духовную библиотеку до предела. «Ха, какой шок! Предупреждай меня в следующий раз, ня!» На лбу Юньлуна появилась отметина от галочки. Он был на один пункт ближе к безумию из-за этого смехотворно огромного знания. «Хорошо», — не ответил небольшой всплывающей системной панелью. Юньлун наперся на оконную раму и заметил, что его хватка глубоко вонзилась в камень. Он знал, что силен, но не была ли эта штука слишком хрупкой? Он бездумно смотрел на свою руку в течение неизвестного периода времени и услышал новое системное уведомление. Нет, прежде чем Ня успел даже уведомить его, он почувствовал, как что-то пытается втянуть его внутрь. «Изначальной богине меча нравилось иметь аудиенцию с тобой в нулевом астральном царстве. Вы хотите подчиниться?» Хех. Юньлун не мог удержаться от благоговейной улыбки. Он ожидал, что эта женщина рано или поздно свяжется с ним, но подумать только, что она обнаружила его местонахождение на следующий день после того, как великая воля Амниверсала предоставила ему прикрытие Амниверсала, как и ожидалось от вселенского существа. Хаем, с описанием обложки Амниверсал, по крайней мере, я знаю, что изначальная богиня меча не имеет никаких дурных намерений по отношению ко мне. Обложка Амниверсал – это подарок великой воли Амниверсал, который по сути является односторонним зеркалом, скрывающим присутствие Юньлуна от опасных существ Амниверсал, таких как тот единый бог из вселенной Наруто. Однако Юньлун заметил одно существо, которое взглянуло на его местоположение, прежде чем великая вселенская воля благословила его. Изначальная богиня меча, вторая по рангу персона в истории универсального меча. Она не простой персонаж, потому что Бэтмен выше ее. Изначальной богине меча нравилось иметь аудиенцию с тобой в нулевом астральном царстве. Вы хотите подчиниться? Изначальной богине меча нравилось иметь аудиенцию с тобой в нулевом астральном царстве. Вы хотите подчиниться? Изначальной богине меча нравилось иметь аудиенцию с тобой в нулевом астральном царстве. Вы хотите подчиниться? Какая настойчивая леди? Прокомментировал Юньлун, качая головой. Думаю, сейчас не время для шуток. Да, отвечая навстречу, Юньлун закрыл глаза и попал в бескрайнее пространство, наполненное мириадами звезд. Он огляделся и почувствовал дыхание на своей шее. Он обернулся и увидел изначальную богиню меча. Сейка, выпалил он инстинктивно. Ха-ха-ха. Богиня разразилась приступом смеха, услышав опрометчивую реакцию Юньлуна. Изначальная богиня меча, красивая женщина с длинными заплетенными в косы фиолетовыми волосами. Ее внешность ужасающе похожа на Саика Бусудзиме из Школы Смерти, за исключением школьной формы. Она была одета в свободный женский костюм священника или мика с белой шалью, развивающийся вокруг ее вызывающего похоть тела. «Я вижу, вот как ты ко мне относишься», она ответила своим жизнерадостным голосом. «Ну, ты не ошибаешься, но и не прав в то же время. Это явление – один из моих аватаров в Нижнем мире смертных». Изначальная богиня меча развернулась и проверила свой нынешний вид. Юньлун недоверчиво огляделась вокруг, потому что эта женщина выставляла на показ свои достоинства направо и налево. Она красива, но в то же время опасна, из-за чего Юньлун в данный момент не хочет иметь дело с ее раздражением. Хотя Юньлун должен сказать, что для зловещего существа изначальная богиня меча определенно выглядит как пустоголовая. «Интересно, очень интересно», – прошептала она сама себе. «Мой нынешний внешний вид действительно неплох. Уму, я решил использовать этот образ в течение нескольких тысячелетий. Спасибо тебе, Юньлун». Юньлун прищурил глаза и спросил. «О, ты знаешь мое имя? О, подожди, не бери в голову. В записи Universal Sword мое имя было смело напечатано на первом месте. Это не дает мне шанса сменить свое имя. Кроме тебя, я полагаю, что 98 других зловещих существ из записи Universal Sword тоже знают. Ты можешь называть меня Саика, если хочешь. Я совсем не возражаю. Внезапно заявила богиня с несколько гордым видом. «Давай, зови меня Сейка». Вот что сейчас говорила Юньлун выражение лица изначальной богини меча. Юньлун молча смотрел на нее. «Сейка». Юньлун мог видеть, как сияло лицо изначальной богини меча, когда он назвал ее по имени Сейка. Это был сюрреалистический опыт, потому что он не мог постичь глубину ее силы. Проще говоря, она была намного, намного выше его уровня. «Вам не нужно беспокоиться о своей личности в записи Omniversal Sword. Великий Omniversal уже рассказал тебе об этом, и мне посчастливилось узнать о твоем достижении до того, как это произошло, Юньлун». Сайка ответила с улыбкой на лице. «Я особенно восхищен твоим достижением как самого молодого мастера меча, учитывая, что ты вдвое моложе Бэтмена. Он был одним из монстров или, может быть, самым странным нерегулярным во Вселенском Ордене, но никто не знал его личности. Этот человек также победил меня миллиарды лет назад простым ударом руки». Она слабо улыбнулась и продолжила. «Иронично, не так ли? Я изначальная богиня меча, которая управляет каждым рождением меча в этом вселенском порядке. Любые законы меча, сердца и души подобны книгам для меня, потому что мое существование поддерживает их, но только Бэтмен и ты исключение из этого правила. Экскалибур, Дюрандель, Цуруги, истребительница драконов, Масамуне, небесный карающий меч, меч истины, буревестник, мастер меча, Вада и Шимондзи, эти кричащие Занпакута, и мой, меч Зеро». Сайка спокойно посмотрела на Юньлуна. Должно быть, он был сбит с толку. «Я мог бы назвать миллион знаменитых мечей в Мече Всемогущего прямо сейчас, но только тебя. Да, только ты и Бэтмен вне моей досягаемости. Это невероятно таинственно, и мне хочется раскрыть все твои секреты». Ее глаза засияли опасным блеском. Юньлун схватил ее за плечи и ответил. «Сайка, не надо». Словно очнувшись от транса, Сайка покачала головой и отвернулась, чтобы скрыть свое смущение. Прошло так много времени с тех пор, как она видела что-то экзотическое и великолепное, как Юньлун. «Эхим». Сейка прочистила горло. «Прости мою грубость, Юньлун. Я тебе чем-нибудь компенсирую». Вот. Две бесцветные звезды приблизились к астральному телу Юньлуна, пронзив его грудь золотым светом, подобным ордену всемогущего меча. «Динь, вы получили астральные души близнецов от изначальной богини меча Сейка». Истинный святой дракон пробудился и отреагировал на божественный свет астральной души. Истинный злой дракон пробудился и взревел к темным небесам астральной души. Обе боевые души претерпели качественные изменения и эволюционировали. Юньлун почувствовал, как его боевые души драконов погрузились в глубокий сон, но это его не затронуло. Он посмотрел на Сейка и увидел выражение ее чистого девичьего лица. «Что ты мне дал?» Он нахмурился, глядя на нее. Сайка гордо подняла свою пышную грудь и ответила. «Астральные души божественного класса из другой вселенной. Эти двое могли бы помочь вам быстро увеличить свою силу. Хаем, как бы это сказать, отныне тебе никогда не придется беспокоиться о кольцах духов, потому что душа астрала заменила и отдала их тебе бесплатно. Она права, ведущий. Астральная душа божественного ранга из 9 галактик астральных рек удивительно совместима с законом боевой души вселенной Дуладалу. Как боевые культиваторы этой вселенной, они могли бы сформировать врожденную связь с одним из созвездий, пробудить свою астральную душу и превратиться в звездного боевого культиватора. Вам повезло, что вы создали ссылку без каких-либо трудностей. Разве этого недостаточно? Спросила Сейка с беспокойством на лице. Я могу дать тебе больше, но твое благополучие не сможет с этим справиться. Юньлун поднял руку и ответил. Этого уже достаточно. Как ты сказал, давать мне больше не всегда означает хорошо. Кроме того, эти души астралов могут быть чрезмерной наградой для меня. Шанс, подумала Сайка про себя. Тогда, не могли бы вы рассказать мне о своем мече? Глава 330. Вселенские секреты. Ты можешь рассказать мне о своем мече? Этот простой, но увлекательный вопрос привел к полной тишине на астральном плане. Глаза Сайка уставились на Юньлуна так, словно он был самым вкусным куском мяса, и никто не может винить ее, учитывая ее благополучие как изначальной богини меча. Однако Юньлун не мог сказать ей об этом без причины. Бесконечные пути меча – его самое значительное достижение наряду с силой копья и целью небесного бога. Это уникальные навыки, которые принадлежали исключительно ему. Раскрыть их другим – все равно, что раскрыть свой секрет публике, хотя Юньлун сомневается, что изначальная богиня меча – женщина, которая любит посплетничать с другими. Как будто прочитав его мысли, Сейка улыбнулась и сказала: «Не волнуйся, я сохраню все, о чем мы говорим в этом месте, в секрете. Как бы то ни было, я расскажу тебе о своем мече, но взамен, можешь ли ты показать мне разницу между нашими уровнями?» Юньлун сокрушенно вздохнул. «Я хочу знать, что я за муравей перед такими вселенскими существами, как вы». Улыбка богини превратилась в чарующую ухмылку. «Этот человек действительно нерегулярен. Никто во вселенском ордене не бросал ей вызов целую вечность, но он хотел мельком увидеть разницу в их уровнях». «Очень хорошо», Сейка непринужденно кивнула. Юньлун достал свой бакин и начал использовать бесконечные способы владения мечом, чтобы снизить лимиты. Он мог видеть множество путей для атаки своим мечом, но ни один из них не мог коснуться изначальной богини меча. «Это бесконечные пути меча», заявил он, выпуская свой меч намеренно. Философией, лежащей в основе этого, была простота. Если одно действие может привести к бесконечным возможностям, то один разрез может породить бесконечные порезы. Сайка оглядела Юньлуна с разных сторон парой любопытных голубых глаз. Она нахмурилась, глядя на бакин, и несколько раз небрежно постучала пальцем по деревянному лезвию. Через несколько минут Сейка в замешательстве надула щеки и прокомментировала: «Это странно, это определенно дар меча, но ваше принципиально отличается. Бесконечные пути меча больше похожи на божественный закон, уникальный только для вас, делающий невозможным для других владеть им или даже учиться. Не могли бы вы продемонстрировать это?» «Конечно». Юньлун пожал плечами и взмахнул бакином, разрезая пространственную ткань. Когда деревянное лезвие разделило пространство, Сайка смогла увидеть пустоту, не раскрытую естественным образом. Это заставило ее нахмуриться еще больше. Это не заканчивается простым разрезом, потому что на астральном плане появилось несколько пустот, открывающих многочисленные пути в разные измерения. Одна за другой Сайка становится все молчаливее и тише. «Как уникально!» Она прокомментировала это, восхищенно кивая головой. Неудивительно, что Юньлун смог занять первое место в рейтинге Omniversal Sword, потому что его мастерство владения мечом уже выходит за рамки законов Omniversal. Сайка взглянула на Юньлуна и задалась вопросом, осознает ли этот человек, насколько он силен. Если бы она не учитывала другое мастерство и ауру звезды самоубийцы, исходящую от его тела, с помощью одних только бесконечных способов владения мечом, Юньлун мог бы бросить вызов некоторым слабым богам во вселенском порядке и победить. Похоже, он этого не понимал. Да, какой позор. Богиня вздохнула про себя, потому что она ничего не могла поделать с невежеством Юньлуна. Великая вселенская воля наблюдает за ними прямо сейчас, поэтому любая попытка разрушить равновесие, забаню ее на некоторое время. Изначальная богиня меча была уверена, что бесконечные пути меча обладают невероятным потенциалом, чтобы стать настоящим нарушителем равновесия, но Юньлун, казалось, не знал о полном потенциале этой способности. Тот факт, что он мог прорезать высшие измерения, будучи смертным, подтверждает эту теорию. «Хаэм, тебе еще предстоит пройти долгий путь». Сайка погладила Юньлуна по голове, что привело его в замешательство. «В любом случае, давайте начнем с просьбы, которую вы хотели от меня получить». Она сделала несколько шагов от Юньлуна и остановилась примерно в 10 метрах от него. Этого должно быть достаточно, чтобы заставить его осознать свой нынешний уровень в этом огромном вселенском порядке. «Готов?» – спросила она наконец. Юньлун закрыл глаза, чтобы дотянуться до внутренней части, и спокойно ответил: «Да, включи это». Изначальная богиня меча небрежно указала своим мизинцем на Юньлуна и выпустила нежный белый свет. Это был красивый, но ужасающий луч, полный намерения меча. Белый луч расширился, превратившись в вихревую атаку, соперничающую по размерам с Млечным Путем. Да, Юньлун каким-то образом смог увидеть сходство между ними. Черт возьми, что за шутка. Его рот скривился в недоверии. Сам масштаб этой атаки был выше его нынешнего уровня. Тем не менее, противостоять этому не так уж невозможно. Бесконечные пути меча. Цель небесного бога. Малиновые глаза Юньлуна засияли тусклым светом, когда он смотрел на атаку изначальной богини меча. Он мягко взмахнул бакином и создал огромную пустоту, пытаясь поглотить надвигающуюся катастрофу. Свист. Ах, я в жопе. Затем Юньлун понял, что его попытка была бесполезной, поскольку атака изначальной богини меча одолела его, как ничто другое. Белая вихревая энергия пронеслась над ним. Юньлун лежит на астральном плане с раздраженным видом. Сайка посмотрела на него сверху вниз с самодовольным выражением лица, как победившая старшая сестра. «Фу-фу, что ты думаешь? Хочешь попробовать еще раз? Я не использую 0,00001% своей полной мощности для выполнения этой атаки. Я сконденсировал самое основное намерение меча в эфирную галактику. Это было слишком», — Сайка дразнила Юньлуна. Ее позабавила его реакция. Юньлун закрыл глаза и тысячу раз мысленно представил себе эту атаку. Через несколько секунд Юньлун уставился на Сайка с серьезным выражением лица, потому что, сколько бы он ни боролся с этой атакой, он не мог победить. И эта богиня даже не серьезна. Юньлун не собирается лгать. Он чувствовал гордость после победы над Аинь, богиней Асура, испытывая чувство улучшения, чтобы защитить своих близких. Тем не менее, над облаком есть облако. Какая освежающая пощечина реальности. Вздох сорвался с губ Юньлуна. Еще раз, Сайка хихикнула и ответила. Давай посмотрим, как ты справишься с этим на этот раз. Они вернулись в исходное положение, и Сайка снова указала пальцем на Юньлун, создавая белый свет. На этот раз Юньлун активировал свой вечный Мангекю Шаринган и дождался подходящего момента. Несмотря на то, что вихревая атака почти достигла его, он только дышал естественно. «Хаэм, эти глаза?» Сайка наклонила голову. «Вечный Мангекю Шаринган». «Нет, это не Шаринган». «Эх, как он мог обладать одним из секретов Амниверсала?» «Подождите, великий Амниверсал будет». Осознав кое-что, изначальная богиня меча тихо прикрыла рот. «Вселенский порядок – это абсолютное царство, наполненное таким количеством могущественных существ, которые могут уничтожить что угодно простым движением пальца. Тем не менее, в таком смертоносном и прекрасном месте также есть правила, которые такие вселенские существа, как она, не могут отрицать. Абсолютный баланс, который всегда держит все на своих местах. Шаринган не является необычным знанием для Сайка, потому что клан Ацусуки, известный как универсальные тараканы, обладал этой уникальной способностью видеть среди универсальных существ. Они упорны в своих целях достижения всеобщего порядка с другими жертвами. В конце концов, она видела одного или двух вселенских существ с такими зрительными способностями. Они раздражают и хотят завладеть чужим имуществом. Теперь, когда она вспомнила об этом, кто-то из клана Ацусуки украл один из ее ценных мечей в прошлом. По крайней мере, Юньлун не был из этого раздражающего клана тараканов. Я могла бы уничтожить их, но сестра Хель этого не допустит. Сайка взглянула на Юньлуна. Па, крэк. Когда Юньлун использовал небесного правителя, чтобы уклониться от вихревых атак, он начал истекать кровью, потому что это пространство было вне его контроля. Юньлун продолжал на пределе своих возможностей и преуспел в том, чтобы стереть небольшую часть атаки Сайка. Это агрессия, подобная муравьиной, потому что небесный правитель каким-то образом отбивает лишь небольшую часть атаки Сайка. Вот и все, Юньлун. Этого должно быть достаточно. Богиня подошла к Юньлуну и положила руку ему на голову. Еще. А, Юньлун уставился на Сайка с улыбкой маньяка, приклеенной к его лицу, и повторил. Я сказал больше, нападай на меня больше. Это не мой предел. Ага. Так вот почему звезда самоубийц, как известно, была бессмертной катастрофой в прошлом. Сайка не смогла сдержать вздоха. После этого не вини меня, если твой разум и душа не смогут справиться с моей атакой. Неизвестные времена спустя. Астральный план. Наконец-то все закончилось. Прокомментировала изначальная богиня меча, потягиваясь всем телом. Она начинала свои атаки 69 тысяч раз, и Юньлун продолжал противостоять им без отдыха. Человек в контексте в настоящее время спит на белом облаке с умиротворенным выражением лица. Он выглядит мило, когда спит. Верно, великая вселенская воля, я знаю, что ты здесь. Оставайся скрытым, я вижу. Что ж, я не могу судить тебя, потому что Юньлун владел одним из твоих секретов. Сайка взглянула в небо и заметила мерцающий синий свет. Маленькая синяя птичка спустилась с неба и спокойно парила рядом со спящим Юньлуном. Он сурово посмотрел на изначальную богиню меча. «Я предупреждал тебя раньше, богиня меча. Вы не можете вмешиваться в дела Юньлуна, пока он не закончит свое путешествие в этой третьесортной вселенной. В будущем ему придется столкнуться с этим старым созвездием, но вы показали ему то, чему он не должен быть свидетелем на этом уровне. Хех, а что в этом плохого?» Сайка зевнула и уверенно вернулась. «Разве это не подталкивает его сильнее к победе над этим старым созвездием? Ты прекрасно знаешь, что твое универсальное прикрытие не сможет скрывать его вечно. Это из-за Бэтмена, это твое последнее предупреждение. Оставь Юньлуна в покое, или я запрещу твое существование на 1 000 000 лет в холодном уголке вселенского порядка. Птица некоторое время молчала и хлопала крыльями. Когда великая вселенская воля улетела, Сайка с иронией посмотрела на спящего Юньлуна, потому что какое-то время она не сможет увидеть этого очаровательного младшего брата. Она привязывается к нему после короткой тренировки. Редко можно увидеть такую талантливую звезду. Эта старшая сестра будет молча наблюдать за тобой истине. Не делай глупостей. Ладно, богиня наклонилась к лбу Юньлуна и поцеловала его. Изначальная богиня меча. Спокойный, но разгневанный голос эхом отозвался в астральном плане. Сейка надулась. Черт возьми, кто ты? Его мама? Прекрасно, прекрасно. Я только хотел дать Юньлун свое благословение. Хорошо. Изначальная богиня меча взглянула на Юньлуна в последний раз и улыбнулась, потому что ей не терпелось увидеть, как этот младший брат достигнет ее уровня. На лбу Юньлуна появилась отметина в виде фиолетового цветка и через секунду исчезла, оставив бесцветный узор меча. Дуло Далу 101. Я вернулся. Юньлун открыл глаза и увидел пейзажи небесного города Дау. Его рука все еще сжимала каменную оконную раму. Крэк. Мия. Учитель, я пробудила свою ауру. Мия. Чжу Юн выходит из своего кокона. Это ее второй раз, когда она переживает такую перемену. Хорошая работа, Чжу Юн. Похвалил Юньлун, поглаживая его по голове. Он чувствовал, как внутри тела Чжу Юн собирается густая аура, естественным образом проходящая по всем ее энергетическим путям. Стучите, стучите. Это ты, Юньси. Ах, Юньлун обернулся и увидел Биби Дон, стоящую в дверях. На ней было простое белое одеяние, придававшее ей обычный, но чистый вид. Чжу Юн, не могла бы ты сказать Юньси, чтобы она приготовила дополнительный завтрак? Хорошо. Слуга-мазохист исчез из комнаты. Биби Донг вдохнула и вошла в комнату Юньлуна с нервным выражением на лице. Она отличается от той, которую знала Биби Дон Юньлун. «Присаживайся, Биби Донг», — предложил Юньлун, прислонившись к стене. «Должно быть, тебе вчера было тяжело». Биби Донг кивнула и села на диван. «Это может показаться странным, но могу я спросить тебя кое о чем?» Она твердо посмотрела на Юньлуна. «Конечно», — кивнув, ответил Юньлун. Биби Донг пошевелила пальцем и спросила, «Поскольку ты мой сын из другого мира, означает ли это, что мое второе я на ком-то женато?» «Это было бы нет». Он безразлично усмехнулся. «У моей матери нет мужа. Ее личная жизнь несчастна, потому что два куска дерьма вызывают это таким образом». Это заявление лишило Биби Донг дара речи, потому что ее личная жизнь равна нулю. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы отомстить клану Чистого Неба. «Ты тогда... как она зачала тебя?» Юньлун ухмыльнулся и ответил. «Она взяла чье-то семя». Эх, глаза Биби Донг расширились от недоверия. Глава 331. Интересные места. А, Биби Донг молча уставилась на Юньлуна. Она была слишком потрясена, чтобы говорить, потому что ее потустороннее я тоже казалось экстремальным персонажем. Юньлуна явно позабавило выражение лица Биби Донг, и он продолжил. «Не переусердствуй с этим. Просто подумайте об этом как о доноре спермы, потому что в сценарии не было никакой любви. У вас есть еще вопросы?» Он уставился на женщину, стоявшую перед ним. «Я с радостью отвечу на них прямо сейчас». Услышав это, глаза Биби Донг засияли надеждой. На данный момент у нее было только одно желание, и она надеялась, что Юньлун сможет исполнить его. Это бесстыдно, но лучше, чем просто молчать. Она медленно открыла рот. «Ты можешь вернуть мертвых?» Юньлун внутренне нахмурился, потому что он не ожидал такого вопроса из уст этого Биби Донга. Вчера она выглядела холодной и отчужденной, обладая той же аурой, что и его мать. Однако теперь она раскрыла свою истинную сущность. «Я должен перестать сравнивать их», — подумал он про себя. Напряжение в комнате было странным, но полные надежды глаза Биби Донг все еще ярко сияли. «Извини, это вне моей досягаемости». Юньлун, естественно, солгал на выдохе. «Возвращение мертвых к жизни считается табу, потому что их душа вознеслась в другое царство, желая того или нет. Ты думаешь, Бог непобедим?» Ответ заключается не в том, что даже Бог разрушения умер от моей руки. Его душа рассыпалась под моей ладонью, как хрупкое стекло. «Я вижу». Биби Донг была разочарована. Она хотела вернуть Цань Ринсю к жизни, но, услышав ответ Юньлуна, поняла, что это был всего лишь сон. «Да, Цань Ринсюэ из Даула 101 погиб в битве, сражаясь с богом разрушения Даумином. Согласно воспоминаниям Даумина, он уничтожил тело и душу Цань Ринсюэ силой разрушения, сделав невозможным возрождение даже с помощью Риннитин Си Юньлуна. Это возможно, но Цань Ринсюэ больше не будет собой, учитывая, что ее душа была ничем иным, как небольшой частью оригинала, монотонно сообщил Ня. Юньлун криво улыбнулся. Да, я не думаю, что Биби Донгу понравилась бы дочь, похожая на марионетку. У него все еще есть несколько недель, прежде чем эта реальность будет разрушена мультиверсальной судьбой. Не теряя ни единого шанса, Юньлун снова уставился на Биби Дон и объяснил ей часть правды. Она спокойно слушала до той части, где он мог спасти только 5000 человек из Даулуа Далу 101. Ты можешь сэкономить больше, несмотря на то, что Биби Донг многие люди насильно заклеймили как злодейку, ее сердце на самом деле одно из самых чистых в этом мире. Как забавно это по сравнению с такими людьми, как Даумин, который проповедовал о свободе этого мира согласно свидетельству Сюину. Ну, я никогда не указывал точное число, несмотря на то, что я сказал, по крайней мере, 5000 живых существ. Это может быть больше, ответил он, думая о возможностях царства Ночного Леса. Он должен быть способен вместить несколько миллиардов человек. Стучите. От входной двери донесся стук, и Юньлун улыбнулась, потому что завтрак был готов. Входи, Юньси, сказал он, наблюдая, как его очаровательная горничная приносит тележку с несколькими видами блюд. Чу Юньси поставила на стол несколько тарелок и дважды взглянула на Биби Донга. Она покачала головой, потому что эта Биби Донг отличалась от своей хозяйки не только внешне. Они выглядели одинаково, с некоторыми незначительными различиями, такими как атмосфера вокруг них. Хозяйка излучала холодную и невозмутимую атмосферу каждый раз, когда с ней не было молодого хозяина. Что касается этой Биби Донг, то она просто очаровательна, подумала горничная, стоя рядом с Юньлуном. Юньлун усадил Чу Юньси на сиденье и сказал: «Накорми меня, Юньси. Я слишком ленив, чтобы пользоваться своими руками. Ты же знаешь, что в эти дни я сражался с богами направо и налево». «Хорошая шутка, молодой господин», ответила Чу Юньси, ковыряя ложкой. Юньлун был слишком ленив, чтобы объяснить свою встречу с изначальной богиней меча, и наслаждался стряпнёй Чу Юньси. «Мне следует уйти», Биби Донг неловко наблюдала за ними. Юньлун усмехнулся и ответил: «Ты ведь еще ничего не ел, верно? Тогда откуси кусочек и послушай мое другое предложение. Это будет простое предложение. Ты хочешь последовать за мной в мою реальность?» Биби Донг замолчала, услышав предложение Юньлуна. Она ожидала, что он скажет это, но он был слишком прямолинеен. Немного подумав и попробовав стряпню Чу Юньси, она вытерла губы салфеткой. «Твоя реальность лучше моей?» Чу Юньси остановила свою руку на полпути и уставилась на Биби Донг, как на странное существо. Она оглянулась на своего молодого хозяина и заметила, что у него был такой же взгляд. «Ну, это зависит от обстоятельств. В моей реальности почти все складывается в мою пользу». Юньлун жевал жареное мясо. «Я решил большинство проблем на континенте Дула, но у меня возникла проблема с другим континентом. Они спровоцировали и хотели развязать войну с моей фракцией. Ах да, мы объединили все на континенте Дула под одним знаменем. Империя Светлого Духа». Биби Донг задумалась и пробормотала: «Это звучит потрясающе по сравнению с этим миром. Империя Яркого Духа, несомненно, является увлекательным местом для посещения. Но дай мне немного подумать об этом. Ты подождешь, сынок?» Она поднялась с дивана, заслужив кивок Юньлуна. «Конечно, у тебя есть 3 недели, чтобы подумать об этом. А я тем временем буду путешествовать по этой планете». Юньлун ответил, чувствуя духовную связь с Кагуей. Богиня-кролик и Сюину, казалось, нашли необычное место. Биби Донг улыбнулась Юньлун и помахала ей рукой, проходя через парадную дверь. Черная вспышка переместилась к ней сбоку и облилась вокруг ее шеи. «Это предмет, который мог бы вам помочь. Я не хочу обнаружить, что ты умираешь ни с того ни с сего», заявил Юньлун, что заставило Биби Донг слегка хихикнуть. «Спасибо тебе, Юньлун», Биби Донг ответила и исчезла за входной дверью. Место бога Биби Донг на самом деле было уничтожено богиней Асурой, но она по-прежнему носит титул Дула с духовным рангом 100 в конце дня. Чу Юньси нарезала несколько яблок и прокомментировала: «Она странная, верно? Я все еще удивлен тем, Насколько этот Бибидон отличается от хозяйки? Никто не может заменить мою мать. Юньлун пожал плечами. И еще, выходи, Аинь. Из угла комнаты вышла женщина с голубыми волосами. На ней был наряд горничной с аксессуаром грустные собачьи уши. Глаза Чу Юньси расширились от удивления, потому что все это время она не чувствовала присутствия Аинь. Утром она заснула со своим молодым хозяином, но не могла сказать, что кто-то стоял в углу. «Мне нужно больше тренироваться», – прошептала она сама себе. Юньлун уставился на Аинь и заявил, «Аинь – бог один го-класса, так что ее присутствие выше твоей лиги, Юньси. Я не буду винить тебя за то, что ты не можешь почувствовать ее. Рано или поздно ты получишь ее царство. Я полагал, что ваша стихия ледяного ветра близка к достижению состояния изменения измерений. Состояние изменения измерения – это когда чье-то мастерство достигает стадии, позволяющие изменить измерение вокруг себя. Кагуя, Сюину и удивительно, но сейчас они были на этом уровне. Кагуя с ее пониманием высших измерений, основанным на временных законах пространства и времени. Сюину с ее основанным на снеге пониманием маленькой вселенной. И, наконец, Чжу Чжуюн становится единым целым с тьмой. Чжу Чжуюн не показала свои истинные способности Юньлун и ее коллегам-служанкам. Однако никто не может отрицать, что ее манипуляция тьмой является самой высокой в группе. «Я надеюсь на это», — ответила Чу Юньси, склонив голову на плечо Юньлуна. Она вдохнула и почувствовала себя более расслабленной, чем раньше. Юньлун игриво почесала нос и сказала, «Сейчас не время для сна. Нам нужно исследовать несколько мест, Юньси». «Это так?» — Чу Юньси застенчиво ответила. Ее подопечный уперся Юньлуну в грудь. Юньлун нежно щелкнула ее по лбу и ответила, «Не дразни меня так, или я съем тебя на месте». Горничная вскрикнула от удивления и откашлялась, отводя взгляд, потому что ее дочь сказала, что Юньлун был довольно диким. «О, ты здесь, сестра Юньси!» Чжу Чжуюн появился в комнате с облаком черных туч. Она огляделась и была удивлена присутствием Аинь. «Вау, откуда ты, девочка? Я вообще тебя не почувствовал. На мгновение я подумал, что ты кондиционер. Ха-ха-ха!» Юньлун не мог удержаться от смеха, потому что голубые серебряные перки императрицы Аинь создавали успокаивающую, но свежую атмосферу в этой спальне. Тем не менее, он должен был признать, что ее способность облегчает сон. У людей этого мира отвисла бы челюсть, узнав образ мыслей Юньлуна. Он фактически использовал буквальную богиню в качестве веера. В любом случае, давай немного исследуем это место. Юньлун накрыл своих спутников пространственным законом и телепортировал их в расположение Кагуи. Они мгновенно оказались в пещере, наполненной пурпурно-голубыми кристаллами. Холодные эссенции. Эссенции Кавла. Холодные эссенции. Сканирование системы становится диким из-за огромного количества холодных эссенций в этой пещере. Юньлун был уверен, что они находятся на крайнем севере. Это не крайний север, прокомментировал Сюину, паря в воздухе. В настоящее время мы находимся внутри огромного куска льда посреди моря. А, Юньлун был искренне удивлен. Снежная богиня ухмыльнулась и добавила, мы нашли этот кусок льда несколько часов назад, когда бродили по Северному морю. Эта пещера полна 10000 летней холодной эссенции, достаточной, чтобы заставить зверя духа ледяного атрибута достичь 100000 летнего возраста, потребляя ее. Если бы у меня было это в прошлом, я мог бы достичь миллиона лет без особых усилий. Теперь холодные эссенции были для меня бесполезны. Она раздраженно вздохнула. Кагуя весело усмехнулся, увидев раздраженную реакцию Сюину. «Это хорошо или плохо?» Она спросила снежную богиню. Сюину нахмурился на Кагую и ответил. «И то, и другое. Это плохо, потому что это небесное сокровище бесполезно для меня. Это хорошо из-за Чу Сяю и Чу Юньси». Хруст. Хрустящий звук эхом разнесся по пещере. Они медленно перевели свои взгляды на Чу Юньси и наблюдали, как она поглощает холодные эссенции, как картофельные чипсы. «Это хорошо, потому что Чу Сяю и Чу Юньси смогли это усвоить». Сюину закончила свою последнюю реплику с подергивающимися губами. «Ты в порядке?» Чу Юньси застенчиво прикрыла рот и ответила. «Мое тело движется само по себе. Я ничего не могу с собой поделать после того, как увидел этот кристалл, потому что по какой-то причине я жажду его. Есть другое название для холодных эссенций 10 летней давности. Кристалл ледяного бога. В этом есть смысл», — прокомментировал Юньлун, пристально глядя на Чу Юньси. В конце концов, она была одной из наследниц ледяного бога, как и Чу Сяюй. Они разделяли происхождение потомков Бин Чуна. Он подумал секунду и добавил: «Хаем, Чу Юньси потребовалось бы некоторое время, чтобы съесть эти холодные эссенции. Давайте приведем сюда Чу Сяюй». Рядом с Юньлуном быстро появился портал, и все могли видеть, как Чу Сяюй быстро размахивает своим мечом вверх и вниз, оставляя за собой холодный воздух. Нос молчаливой горничной дернулся, как будто она почуяла что-то вкусное. «Молодой господин», она обернулась и увидела Юньлуна, машущего ей рукой. «Все, Сяюй, взгляни на это». Юньлун повернул свое тело влево и показал Чу Сяюй тонну холодной эссенции. Он мог видеть, как ее желтые глаза сияют от возбуждения. «Иди и возьми это. Я создам несколько клонов, чтобы охранять это место». Чу Сяюй прыгнул в портал и пожирал холодные эссенции, как картофельные чипсы. Юньлун, Сюину и Кагуя могли только наблюдать, как этот дуэт матери и дочери разрушает всю пещеру. «Вы сказали, что здесь есть еще одно интересное место», — внезапно спросил он, на что Кагуя ответил кивком. «Следуйте за мной». Она создала пространственный портал в неизвестное субцарство. Тело Юньлуна задрожало, потому что он почувствовал знакомую ауру в этом месте. Он медленно поднял взгляд и увидел багровое небо с несколькими тусклыми на вид радугами. «Ах, это место! Кладбище клана дракона!» Глава 332. Кладбище клана дракона. Кладбище клана дракона. «О, ничего себе! Ты действительно обнаружил это место раньше, чем я ожидал!» Юньлун осмотрел окрестности своими алыми глазами. Он не слишком много читал о третьей серии вселенной Дула Далу, но знает кое-какую информацию об этом месте. Кладбище клана драконов. Место упокоения клана дракона после войны находится в божественном царстве. Он был основательно завален костями мертвых драконов. Их духи или остатки мыслей бродят по этому месту. Место – это независимое пространство или подпространство. Если Юньлун правильно помнил, в третьей серии команде учеников секты Тан было разрешено отправиться в этот субреаль для обучения. Это включает в себя сына Тан Сан, Тан Вулиня, и принцессу Звездной Империи Ло, Дай Юньер. В то же время Гу Юина и несколько духов зверей возрастом 100 тысяч лет также отправились в подпространство, чтобы получить ядро бога дракона. Юньлун вдохнул этот наполненный агонией воздух и активировал свои боевые души драконов-близнецов, в результате чего верхняя часть его тела покрылась чешуйчатой броней. Он чувствовал, как его инстинкт кричит, чтобы он пришел в ярость из-за этой ситуации, но быстро отказался от этого из-за своей мощной духовной энергии. Поток гармонии. Он активировал навык духа истинного святого дракона и настроился на кладбище клана дракона. Юньлун судорожно глотнул воздуха и тут же схватился за голову. И его багровые глаза внезапно становятся щелями от гнева и ненависти к неизвестному существу. Они пытаются вызвать у него возмущение состоянием этого царства. Юньлун. Кагуя и Сюину пытались помочь Юньлуну, передавая ему свою энергию. Он слабо улыбнулся и сказал: «Я в порядке. Потребуется несколько часов, чтобы стабилизировать это состояние. В конце концов, это царство было определением земли ярости для такого истинного дракона, как я. Ты уверен?» Сюину была готова запечатать сильное негодование дракона своим божественным снегом. «Да». Юньлун слегка кивнул и начал медитировать на земле, ощущая каждый дюйм подземного царства своим духовным чувством. Его душа, казалось, выплыла из тела и оказалась в странном месте. Мир, наполненный только костями. Угрожающая багровая энергия из тысяч обид образовала мрачное красное небо. Юньлун нахмурился, глядя на этот пейзаж, и сказал: «Где я? Я в своей астральной форме, но почему ты пришел? Последний бог-дракон». Голос возник из ниоткуда. Ослепительный радужный свет последовал за ним и превратился в силуэт дракона. Появился бог-дракон, стоящий с огромной длиной более 10000 метров и покрытый девятицветной сияющей чешуей. Он излучал ауру верховного короля бога-дракона, первого в истории, которого встретил Юньлун. Имя: бог-дракон. Вид: остаточный дух. Культивирование: дикий бог безжизненный. Боевая мощь: едва ли дикий бог, но может оказать некоторое сопротивление богу с божьими местами. Юньлун на мгновение остолбенел и со странным выражением лица наблюдал за девятицветным драконом. Этот бог-дракон не должен был знать о его существовании. «Прежде чем ты возьмешь на себя так много бесполезных вещей, я скажу это однажды. Я предсказал это, когда обе мои дочери скончались из-за вселенских законов. Эта ситуация произошла, когда вселенские законы ограничили мое царство божественного дракона царством 7 го измерения. Это печально, Но даже я, бог-дракон, не могу избежать жалкой участи. Ты сказал семимерное царство? Переспросил Юньлун с растерянным видом. Ты в состоянии достичь этого сам? Бог-дракон раздраженно фыркнул и ответил. Да, однако это был провал, потому что вселенские законы не хотят, чтобы я становился слишком сильным, чтобы с ними можно было справиться. Как раз в тот момент, когда я собирался подняться в царство божественного дракона на следующую ступень и стать первой планетой бога, они отрезали все. 10 галактик дали мне свою веру, но это была бесполезная попытка перед абсолютными вселенскими законами. Голос бога-дракона наполнился насмешкой. В самый разгар момента я подключился к сцене 7-го измерения и наблюдал, как они смотрят на меня. Это ошеломляет, видеть, что твоя смерть неизбежна и ее нельзя изменить. Тогда ты в ярости. Вы начали убивать всех подряд и в последний момент предприняли самоубийственную атаку. Юньлун уставился на бога-дракона, который мог только кивнуть головой. Я боюсь, что история будет неполной без вашей роли. Бог-дракон был спокоен. Он закрыл глаза и вспомнил каждый болезненный опыт в прошлом, убивая богов, связанных с универсальными законами. Эти проклятые предатели. Прорычал он в гневе. Юньлун высвободил свои бесконечные пути меча и создал купол вокруг себя. Негодование бога-дракона намного сильнее, чем предыдущее негодование на кладбище клана дракона. Он гуще и полон жажды крови. Универсальные законы – это истинное сознание этой вселенной. Это трудно проглотить, потому что я родился в этот мир без какой-либо цели. Неизвестные мне, они наблюдают сверху с удивленными выражениями на лицах. Я для них всего лишь развлечение. Смерть моей дочери для них ничто иное, как комедийный момент. Бог-дракон уставился на надвигающееся багровое небо и, естественно, продолжил. Я знаю, что эта моя реальность была всего лишь маленькой вселенной внутри мультивселенной, что означает, что моя жалкая сила слабее, чем у них. Но я нашел способ. Способ убить этих ублюдков. Громкий голос эхом разнесся по кладбищу клана драконов, заставив Кагую и Сюину перейти в режим боевой готовности и быстро переместиться, чтобы защитить тело Юньлуна. Что здесь произошло? Сюину создал снежный барьер вокруг тела Юньлуна. Кагуя сосредоточила свой взгляд на небе и ответила. Это дело рук призрака. Призрак, ты хочешь мне помочь? Бог-дракон уставился на Юньлуна. Это было бы трудное путешествие, но я отдам тебе все взамен. День, задание, название, месть клана дракона. Цель – уничтожить универсальные законы, имитация духа и Танмин. Награда – кладбище клана драконов, 10 посохов королей драконов и драконий тесак, дается сразу за задание. Наказание – заперт в пустоте. Игрикен. Все эти монологи привели к этому. Юньлун не мог не уставиться на бога дракона из Даулуадалу 101, как будто он был забывчивым НПЦ. Он считал эту альтернативную реальность ненормальной, потому что все, казалось, шло кардинально по-другому. Есть также такие люди, как Даумин и Юньфэй, которых здесь не должно быть. Их душа даже не из вселенной Дуладалу, что делает их аутсайдерами в глазах Юньлуна. Они похожи на него, но не переродились в этом мире. Не, дай мне картинку этих универсальных законов, называемых мимикой Танмин. Он приказал системе. Хорошо, ведущий. Имитация духа, а Танминг – универсальные существа из Даулуадалу 101. Они – внешний бог, который меняет несколько вещей в этом мире, используя внешнюю магическую систему, называемую Фатицанцеллер. Это может разрушить вселенскую основу, сделав их способными исказить эту реальность. Это возможно только в альтернативной реальности, которая имеет слабую защиту от внешнего бога. Они – сингулярность. Заставить природу уничтожить все, что связано с богами. О, как тот, что в моем мире Академии Героев. Непринужденно переспросил Юньлун. Да, они связаны. Что ж, каждая особенность связана друг с другом. Группа чумных, которым нравилось пожирать чью-то надежду. Однако, в отличие от того, что в мире Мха, Спирит Мимицы Танкминг, сильный дуэт. Юньлун на мгновение о чем-то задумался и торжественно уставился на панель заданий. Он не мог позволить таким опасным существам бродить вокруг его товарищей. В конце концов, они небезопасны. Прими. Спасибо тебе, юный дракон. Бог-дракон несколько раз моргнул глазами, потому что думал, что Юньлун отвергнет его желание. Несмотря на то, что молодой человек был драконом, они не были родственниками друг другу. Бог-дракон предсказал этот точный момент много лет назад, но не смог ясно увидеть обреченного человека, который мог бы помочь клану драконов. Внешность этого человека в прошлом была расплывчатой, но он знал, что молодой человек придет. Странно, но он каким-то образом мог чувствовать сущность своей дочери в своем теле. Я мог чувствовать сущность Шуэр и Хуэр. Они идеально сливались с его телом. Как странно, прокомментировал бог-дракон. Отдают ли ему свои сущности король огненных драконов и король водяных драконов из другой реальности? Эта возможность точно такая же, как то, что сказал мне тот парень. Юньлун зевнула и спросил. Тогда, когда придут эти ребята, бог-дракон, не говори мне, что я должен ждать годами. Бог-дракон был ошарашен небрежным комментарием Юньлуна. Этот молодой человек определенно не является вашим типичным помощником. Во-первых, мне нужно, чтобы ты занял ядро моего дракона и трон бога-короля. Они увеличат вашу текущую силу на нескольких божественных стадиях, чтобы сражаться с внешним богом. Во-вторых, ты должен овладеть драконьим тесаком и слить его со своей душой, чтобы стать эффективным против внешнего бога. Я зачаровал антимагическое усиление, поставив на это свою жизнь. И, наконец, ты должен сразиться с моими дочерьми. У них есть несколько ран, созданных внешним богом, что дает вам шанс отследить их все. С помощью этого вы можете предсказать их движения и слабые места. Юньлун скрестил руки на груди и прокомментировал. Вы с самого начала говорили о своих дочерях, но я их не видел. Я знаю, что ты всего лишь остаточный дух, а это значит, что они тоже здесь. Ха-ха, да, ты прав. Бог-дракон понимающе кивнул. Я уже давно им не звонил. Дочь моя, пожалуйста, подойди сюда и поприветствуй этого молодого человека. Свист, бум. 10 огромных силуэтов внезапно вырвались из ниоткуда и врезались в это место. Каждый из них высвобождал стихийное давление, сродни давлению бога-дракона, увы, слабее. Черт. Юньлун поднял взгляд и увидел 10 огромных драконов, окружающих его. Все они – остаточные духи с тем же статусом, что и бог-дракон. Король горных драконов, король светлых драконов, король драконов тьмы, король огненных драконов, король водяных драконов, король ветряных драконов, король земных драконов, король космических драконов, король драконов времени, семицветный король драконов. Величественное присутствие захлестнуло астральное царство и превратило пейзаж в страну, полную красочного блеска. Юньлун узнал почти каждого короля драконов, за исключением короля космических драконов, короля временных драконов и короля семицветных драконов, которые неловко смотрели друг на друга. «Как поживаешь, дочь моя?» – спокойно спросил бог-дракон. Его тон мягче и меланхоличнее, чем раньше. «Я в порядке, отец, это было давно». Восточный водяной дракон ответил, создавая водный поток вокруг своего тела. Это создало странную атмосферу между ее сестрами. Крылатый дракон пустил под ней какой-то маленький торнадо и прокомментировал. Как буднично, как и ожидалось от сестры Шуэр. Твой спокойный темперамент ломает лед. Заткнись, Фингер. Я голоден. Отец, дай мне поесть. Крикнула молодая женщина с драконьими чертами лица. Она потерла свой обнаженный плоский живот и посмотрела на Юньлуна, как на кусок мяса.